Океан проглотил их так же быстро, как вы проглатываете пригоршню печенья. И не было людей, которые могли бы вернуться и снова замусорить пляж. Только мы. А нас было слишком мало, чтобы устроить слишком большой беспорядок. Кроме того, как мне кажется, мы по-своему любили этот пляж. Разве не ему принесли мы эту жертву? Даже Сьюзи. Сучка Сьюзи со своей толстой задницей любила его. Нас окружали белые песчаные дюны, на которых была видна лишь полоска прилива. Скрюченные жгуты зеленых и красных водорослей, выброшенные на берег щепки. Лунный свет отбрасывал замысловатые тени, окутывавшие все вокруг. Пустующая спасательная вышка, стоящая метрах в 50 от душевых, указывала прямо в небо, словно указательный палец огромного скелета. И прибой, ночной прибой, вздымающий шумные брызги пены, накатывал на берег по всей его протяженности, монотонно повторяя свои бесконечные атаки. Может быть, еще вчера эта вода была на полпути из Англии. «Роллинг Стоунс» исполнили песню «Энджи», — донесся из приемника Кори хриплый голос. «Я сам откопал эту песенку. Старая штучка. А где найти лучше? Весьма мило, хоть из могилы. Привет, я Бобби. Сегодня ночью должен вести Фред, но у Фреда грипп. Он прямо весь надулся». Сьюзи хихикнула, хотя на ее ресницах еще виднелись следы слез. Я ускорил шаг, чтобы не раздражать ее. «Подожди!» — крикнул Кори. «Берни! Берни, подожди!» Парень на радио читал какие-то пошловатые стишки, а девушка где-то в глубине студии спрашивала, куда он спрятал пиво. Он что-то ответил, но в этот момент мы уже достигли берега. Я обернулся посмотреть, как там дела у Кори. Он, как всегда, съезжал с холма на собственном заду и выглядел так нелепо и смешно, что мне даже стало его немного жаль. «Бежим!» — крикнул я Сьюзи. «Зачем?» Я шлепнул ее пониже спины, и она взвизгнула. «Просто хочу немного пробежаться». Мы побежали. Сьюзи пыхтела позади, как ломовая лошадь, спотыкаясь и крича мне, чтобы я сбавил ход. Но я уже выбросил ее из головы. Ветер свистел у меня в ушах и задувал волосы на лоб. В воздухе чувствовался запах соли, кислый и едкий. Прибой словно молотом бил о берег. Волны напоминали застывшее стекло, покрытое пеной. Я сбросил свои резиновые сандалии и босиком зашлепал по песку, не обращая внимания на острые края разбитых раковин. Моя кровь кипела в жилах. Впереди был небольшой навес. Нидлс был уже под ним, а Келли и Джоан стояли рядом, держась за руки и глядя на воду. Я перекувыркнулся через голову, чувствуя, как песок сыплется за воротник рубашки, и врезался Келли прямо в ноги. Он свалился на меня, и стал возить моим лицом по песку, а Джоан заливалась смехом.